Глава 24. Преподобный Епархий, отшельник-чудотворец в Ангулеме. Память совершается 1 июля по старому, 14 июля по новому стилю. Преподобный Епархий, отшельник в Ангулеме, был человеком великой святости, и Господь через него сотворил многие чудеса. Жил он первоначально в Перего, но после своего обращения и посвящения отправился в Ангулем, где построил себе келью. Он собрал вокруг себя нескольких монахов и проводил время в непрестанной молитве. Когда кто-нибудь предлагал ему золото или серебро, тратил их на нужды бедных или на освобождение людей из тюрьмы. Покуда жил в своей келье, там ни разу не выпекался хлеб, поскольку, когда он был нужен, его приносили паломники. Пользуясь милостыней и приношениями верующих, отец Епархий организовал освобождение великого множества узников. Сотворяя крестное знамение над гнойными нарывами, он останавливал воспаление в них. Молитва изгонял из тел одержимых злых духов. Много раз убеждал судей простить обвиняемых более силой доводов, чем усиленной просьбой. Когда просил о снисхождении, ему не могли отказать, ибо он внушал любовь. Однажды одного человека вели, чтобы повесить за воровство. Он был закоренелым преступником, местные жители считали его виновным и во многих других преступлениях, грабежах и убийствах. Услышав об этом, епархий послал одного из своих монахов попросить судью даровать ему жизнь этого человека, как бы тот ни был виноват. Собравшаяся толпа начала протестовать. «Если бы этого человека освободили, — кричали они, — это был бы конец закону и порядку в этом месте, и судья потерял бы свой авторитет. Поэтому освобождать его было нельзя». Его пытали на дыбе, били палками и дубинками и приговорили к повешению. Монах вернулся и с грустью сообщил об этом епархию. «Иди обратно, — велел он, — не приближайся слишком близко, но оставайся там. В своей милости Господь подарит мне жизнь этого моего соплеменника, что отказались сделать люди. Когда увидишь, что он упал, — подними его и доставь ко мне в монастырь». Монах сделал, как ему было велено. Отец епархии преклонил колени в молитве и долго со слезами беседовал с Господом. Благодаря его молитве виселица закачалась, цепи оборвались и повешенный упал на землю. Монах поднял его и живого и здорового привел к аббату. Епархий возблагодарил Бога. Потом вызвал к себе судью. «Дорогой сын мой, — сказал, — ты всегда с сочувствием выслушивал то, что я хотел тебе сказать. Почему же был так непреклонен сегодня, отказавшись простить человека, жизнь которого я попросил тебя сохранить?» Судья ответил: «Я всегда готов слушать тебя, святый отче, но сегодня не смог сделать то, о чем ты просил, иначе бы толпа взбунтовалась». «Ты не слушал меня, — ответил епархий, — а вот Господь удостоил меня тем, что выслушал. Он вернул к жизни человека, которого ты велел предать казни. Вот он стоит невредимый». Когда епархий вымолвил это, осужденный бросился к ногам судьи, просто онемевшего от удивления, когда увидел живым человека, которого казнили у него на глазах. Эту историю рассказал мне сам судья. Епархий совершил еще много других деяний, рассказать о которых мне просто не хватит места в этой книге. 44 года проведя в отшельничестве, он заболел лихорадкой и умер. Его вынесли из кельи, и в похоронной процессии шло множество людей, которых он, примерно так, как я только что рассказал, спас от приговора суда. Это повествование взято из истории франков, книга 6, глава 8.